Библейская школа имени святого Эммануила. Вскоре на братском съезде было решено открыть школу для подготовки духовных работников. Брат П. Тараян предложил мне быть директором и учителем школы. Я ему сказал: «Мне 18 лет. Опыта у меня нет. Как я могу взять такую ответственную работу? В школу могут прийти такие ученики, которые будут знать СВ. Писание лучше меня. Как же я буду их учить?» «Мы замечаем, что тобой руководит СВ. Дух», — ответил брат Тараян, «и потому мы уверены, что ты справишься с этой работой». Я стал молиться об этом, и меня посетила мысль быть не учителем, а прежде всего образцом для учеников в повседневной жизни. В христианском журнале «Парилур. Благая весть» мы объявили программу школы, которая включала следующие предметы. 1. Основы веры и учения СВ. Писание. 2. Методы изучения СВ. Писание. 3. Методы духовной работы. 4. Обзор всех книг СВ. Писание. 5. Психология. 6. Божий план спасения. 7. Как приготовлять проповедь. Наш евангельский журнал напечатал воззвание ко всем, имеющим призвание к евангельской работе, об открытии школы. Обучение бесплатное. Расходы будут покрываться добровольными пожертвованиями верующих. К счастью, мои ученики оказались новообращенными. Это были юноши из нашего приюта. Церковь арендовала дом рядом с приютом, в который переселились ученики и я. Сестра Естер служила нам как мать. В день открытия школы мы назначили час молитвы. Перед учениками я прочитал 33 главу книги «Исход» и обратил внимание на 15 стих, где сказано: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Я сказал ученикам: «Подобно тому, как в пустыне не было дороги и Моисей нуждался в Божьем водительстве, не осмеливаясь без этого отправиться в путь, так и я нуждаюсь в Божьем руководстве, в Его помощи, и потому прошу всех молиться об этом». Первые уроки я посвятил рождению свыше, так как в этом ключ к более глубокому пониманию Божьего плана спасения. Перед каждым уроком я много молился и проводил долгие часы над Словом Божьим. Господь чудесным образом помогал мне в этом служении. Я радовался, видя плоды своего труда. Через 2 месяца после открытия школы в Баку переселился брат Иосиф Ханаян, часовой мастер. Он пожелал учиться в богословской школе. Мы с радостью приняли его в нашу среду со всей его семьей. В то время ему было лет 40, он имел 2 дочерей. Весь свой заработок он вкладывал в общую кассу, и это спасало нас от голода, свирепствовавшего в то время. Его дочери обратились к Господу и были верными христианками. За 3 года существования школы Господь показывал нам свою верность, заботу. В трудные минуты мы видели Его благую руку.